Глава пятая. Молодой стряпчий, за которым быстро сбегал Михаил, прибыл в одно время вместе с дядькой, плотно прижимающим к груди пакет с деньгами. Специалист представился как Иосиф Артурович Зундин. Узнав, что оформлять надо компанию на боярича, достал из сумки большой талмуд и начал читать законы империи о собственности и организациях. «Угу, все мы такие специалисты». После этого стряпчий поднял на меня удивленные глаза, хмыкнул и начал быстро оформлять документы на компанию. Артефакт самостоятельно распечатал заполненные бланки с двуглавыми орлами, стряпчему осталось только поставить магическую печать. Вот это я понимаю артефакты, в моем мире близко ничего подобного не было. Так я стал гордым обладателем пачки документов об открытии компании «Крион» с льготным налогообложением согласно статусу о боярских семьях. Осталось приобрести печать и открыть счет в банке. Но это можно сделать и позже. Главное, теперь есть официальная бумага. Бойцам будет проще исполнять свои обязанности, зная, что они не какие-нибудь бандиты. Иосиф Артурович взял 100 рублей за регистрацию и отчалил договариваться с родом Васильевых о покупке склада. Я намекнул стряпчему, что буду чаще пользоваться его услугами, если он сможет добиться скидки или приятного приложения к покупке. Намек был воспринят стряпчим с энтузиазмом. Старый автобус вместил 20 воинов, вооруженных холодным оружием. Бойцы радостно ехали на новую работу и готовы были порвать кого угодно за свое светлое будущее. В трактире осталось лишь несколько человек, самых увечных, с тоскливыми глазами провожающих своих коллег. Под руководством Николая я в ускоренном темпе пытался обучиться владению пистолетом и правилам безопасности при его использовании. В принципе, ничего сложного. Остальное проверю на практике, благо сегодня она точно будет. «Ты, боярин, не испужаешься?» — подсел дед. «Справлюсь. Лучше скажи, бойцы ножей бандитских не испугаются? Они под пулями и ударами владеющих ходили, ножами их не испугаешь. С кем биться придется? Не знаю, посмотрим, как приедем. Вряд ли что серьезное». Дед нахмурился, недовольный ответом. «Гриф, зверь, прикрываете боярича. Я со своей пятеркой в первой линии пойду, кто щиты ставить может. Остальные за щитами держитесь, как прижмем супостата. Обходите и бейте. Ты, главное, Кирилл Дмитриевич, на пули не лезь. То наш теперь хлеб». До рынка добрались без проблем. Старый автобус, вздрагивая всем корпусом, наконец-то остановился и тут же заглох под громкие маты водителя. Толпу бандитов трудно было не заметить. Десятка три или четыре разномастно вооруженных бандитов наводили панику на рынке, пугая торговцев и редких покупателей. И куда только смотрят полицейские в этом городе. Бандиты вовсю ломились к Фиме, подтаскивая различные инструменты для вскрытия двери, не переставая угрожать зверской расправой. Пора вмешаться, а то все торговцы сбегут. Кто платить тогда будет? «Эй, оборванцы! Этот рынок под моей охраной. Свалили отсюда!» На мой громкий крик бандиты перестали выносить дверь Фими. Он там, наверное, с ума сходит. «Братва, походу перед нами тот крендель холмский, про которого косой кричал из-за двери. Ну чё смотришь, дятел, деньги давай». Даже в трущобах столицы родного королевства не было столь наглых бандитов. Откуда они повылезали? «Сказал же, боярич, под охраной рынок. Уходили бы вы, ребята, по-хорошему», — вмешался дед, разминая восстановленную магией руку. Вид деда в окружении бойцов с оружием в руках внушал, поэтому бандит сбавил обороты. «Встрял ты, боярич, не в свое дело и деньги чужие взял. Это наша добыча, понял? Проваливайте, не пугайте клиентов, а то, говорят, в реке рыбы голодные. Тварь, пацаны, на ножи коллег берите!» Размахивая пистолетом, кричал бандит. Выстрелы из пистолетов вспыхнули попаданиями на щитах бойцов. Первая линия во главе с дедом, держа щиты силы, двигалась вперед, прикрывая менее защищенных товарищей. Я стрелял из пистолета в сторону бандитов, но этим артефактом надо было еще учиться пользоваться. Слишком высоко подпрыгивал ствол оружия при стрельбе. А в ближний бой не пускали Николай с Михаилом, закрывая меня своими телами. Как добывать некроэнергию с такими няньками? «Бей!» — крикнул дед, замахиваясь саблей на главаря. Приблизившись, мои новые сотрудники доказали превосходство любой военной школы перед уличной. Топоры, сабли и дубины не оставляли и шанса беззащитной шпане, деморализуя противника. Дед со своим боевым отрядом саблями вырубали целые просеки, И, наконец, противник дрогнул. Пожалуй, магистр несущих смерть одобрил бы боевые навыки бойцов. Я усиленно пытался получить некроэнергию от убитых мною врагов, но улавливал лишь самые крохи. Серьезная проблема. Не добивайте раненых, они мне нужны. До разошедшихся бойцов трудно было докричаться, но все же дед смог восстановить дисциплину. Прекратить, отбой, я сказал. Живых бандитов в пустой склад тащите и собрать оружие не забудьте. Я достал нож. За все приходится платить. Какова судьба адепта смерти? Бойцы широко раскрытыми глазами смотрели, как я закрылся на складе. Что они подумали? Да плевать. На выходе со склада меня ждал Фима. «Кирилл Дмитриевич, как вовремя вы прибыли. Вы бы только знали, сколько страха я натерпелся. Да, руки у него ходуном ходят. Кто такие, что хотели, и чьи деньги ты вчера считал?» — перебил я хитрого торговца. Фима замолчал, собираясь с мыслями и отходя от пережитого стресса. «Обычная шпана с соседнего района. Кто-то поделился информацией, вот они и пришли получить хороший куш. А по поводу денег, не переживайте, Кирилл Дмитриевич. Я, можно сказать, держал их на хранении, но этого человека больше нет в живых. Понимаю, вы потратились и готов еще немного поделиться. Правда, не сильно много. Сами видите, жизнь здесь непростая». «Что-то юлил Фима. Но как его проверишь?» Исполнители кивали на главаря, голова которого лежала отдельно от тела. «Эх, как сильно изменится жизнь, как только средоточие некроэнергии будет сформировано. Фима, ты считал, сколько в месяц можно будет собрать с торговцев?» 1000 рублей максимум», — осторожно снял очки Фима. «Он что, смеется? Столько усилий ради такой мелочи? Почему так мало?» «Нет доверия к данному месту. Слишком частая смена охраны. Неблагоприятный район. Торговцы уходят на другие площадки. Так безопаснее. Надо увеличить доход, пока этого не хватит даже на выплату охране компании «Крион». А чьи склады и земля рынка?» Огонек подозрения закрался в глазах Фимы. «Ничейная, ну то есть собственность города. Узнай, сколько стоит». Я хотел продолжить разговор про поиск дополнительного дохода, но был прерван. «Капитан Дакин, что здесь происходит?» «Снова знакомое лицо. Да он еще сегодня и в мундире. Какой серьезный человек. А с ним отряд полицейских с оружием в руках. Что-то поздно ребята приезжают. Фиму тут часа два уже как пытались достать и убить, перед этим ограбив. Это снова ты, жандарм. Вижу, в новом мундире, не жалко». «Что здесь происходит?» — скривилось лицо капитана. «То дело боярское. Не тебе, пес, сюда нос свой совать». Дед аж расправил плечи, когда произносил эти слова. Дакин невольно сглотнул, когда увидел деда. «Вижу, помнишь меня, пес. И я вас всех помню, тварей». Твердо сжимая рукой саблю, шипел сквозь зубы предводитель бойцов. «Это твоя дружина, боярич?» Злобная улыбка на лице капитана прям просила кулака. «Это сотрудники компании «Крион» под рукой боярища Холмского. Компании заключен договор охраны с товариществом свободных торговцев речного рынка», — быстро ответил Фима. «Покиньте территорию рынка, или мы составим протокол о превышении полномочий». Сплюнув на землю, капитан Дакин с отрядом покинул территорию рынка. «Манеры оставляют желать лучшего. С такими стражами город вряд ли может спать спокойно». «Странно, собирал некроэнергию, а набрал полные резервы стихии земли». «По одному ко мне подходите, попробую энергией организм простимулировать. Может, регенерация у кого заново пробудется». Но бойцы решили по-своему и пропустили деда вперед, перед этим посмотрев на Николая. Дядька помотал головой, зная, что боярич не забудет о своем верном наставнике и поможет в другое время. «Так, попробуем и со второй рукой разобраться». Энергия снова стала быстро уходить, но теперь кое-что изменилось, я смог наблюдать за процессом. В магическом зрении красная область постепенно меняла цвет на желтый, а в некоторых местах на зеленый. Удобная способность. Отпустив довольного деда, смог помочь восстановить повреждения, нанесенные бойцам в ходе боя. Сливая энергию, думал о планах на вечер. «Наталье и Елене завтра напишу. На сегодня есть цель поинтереснее». «Привет, Аглая. Это Кирилл из библиотеки. Чем занимаешься?» Через несколько секунд прилетел ответ на сообщение. «Аглая. Сижу дома одна, читаю книгу. Ты чем занят?» «Так, с этого момента поподробнее. Значит, одна дома. Как же неудобно набирать буквы». «Я заканчиваю дела. Сейчас думаю, чем заняться». «Сейчас посмотрим, сколько в ней от скромницы. Довольно долго телефон молчал, и я уже признал поражение как «Аглая, приезжай ко мне, посидим, фильм посмотрим». Да, я был прав, сразу разглядев в ней огромный потенциал. «Хорошо, приеду, напиши свой адрес». «Дядька Николай, что принято дарить дамам на первой встрече?» «Ну там цветы, конфеты», — ответил сбитый с толку Николай. «А если я еду домой к ней?» — перебил я дядьку. «У-у-у! Ха! Боярич дает жару! С бою сразу по девкам! Я вот помню в свою молодость! Обязательный набор к цветам, вино, свечи, виноград, шоколад, ну, все такое!» — встрял в разговор Костя. «А ты откуда знаешь, малец?» «Да в книге прочитал!» — подняв подбородок, ответил довольный Костя. «Какой, однако, полезный юноша! И подобрался незаметно для всех, и в прошлый раз сильно мне помог. Стоит присмотреться к юноше. «Пойдешь ко мне в слуги? А что делать-то надо? Я портки твои стирать не буду», — насупился юноша. «Да и не надо их стирать, артефакты на то есть. В гимназию «Волга» поступаю, а там обязательно наличие слуги, так что сам как-нибудь узнай, для чего потребуешься. По условиям, кормежка с меня и 50 рублей в первый месяц. Дальше посмотрим, как справишься. Договорились?» Протянул руку Косте. «По рукам. Только сейчас деньги давай. Я сразу ребятам отдам. Завтра сбегаю в эту твою гимназию, поспрашиваю». Рядом мялся дядька, не зная, как начать разговор. «Ну, может, и правильно, что ты, наконец, начал интересоваться девушками. Главное, предохраняться не забывай. Байстрюков еще рано делать. На ноги не крепко встали. В моем теле уже достаточно некроэнергии, чтобы убить любую заразу. Но совету стоит последовать». Дав задание пацану подобрать необходимый, по его мнению, набор, я отправился за достойной одеждой. К сожалению, моего любимого красного шелка не было, а лишь дешевая ткань. Улыбающаяся дама в возрасте подобрала практичную и, как мне объяснили, по моде одежду для повседневной носки. Взяв пакет от Кости с полным набором и цветами, я был готов к подвигам. Дверь в квартиру открыла само совершенство в легком домашнем халатике, который больше подчеркивал красивую фигуру, чем скрывал. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди от одного ее только вида, да и не только сердце. Имповые гормоны молодого тела иногда берут верх. Цветы для самой красивой девушки на свете. Это смущение на лице и радость от полученных цветов. Моя скромница, готов любоваться тобой бесконечно. Спасибо, Кирилл. Проходи, родители уехали на дачу, так что можешь не переживать. «Какие хорошие родители! Заочно скажу им спасибо!» Квартира была намного больше и уютнее, чем у дядьки. Чувствовалась женская рука. Просмотр фильма под неожиданно хорошее вино и виноград, которое я ел с рук Аглаи, расслабили меня. Поэтому погасший свет был неожиданным, как и неумелый, но пылкий поцелуй. Я знал, верил. Мой опыт подсказывал мне, что я на верном пути. В тихих скромницах скрывается неугасимое пламя страсти. И я готов прыгнуть в это пламя, чтобы полностью сгореть дотла. От Москвы до Твери небольшое расстояние, поэтому губернатор Дубасов Петр Аркадьевич приезжал на несколько дней в город, остальное время предпочитая проводить в столице. Благо, ему постоянно докладывали о полном порядке в подотчетных землях, и здесь давно уже никто не бунтовал против власти императора. До пенсии оставалось не так много времени. Заместители справлялись со всеми проблемами сами, не забывая при каждом удобном случае благодарить своего начальника. Настала пора радоваться жизни и пользоваться всеми благами положения. «Петр Аркадьевич, капитан Данкин из жандармерии ожидает в приемной. Секретарь Лидочка была, как всегда, прекрасна и недоступна. Знает чертовка, что ему это нравится. Пусть заходит Лидочка». «Так, Дакин, что-то знакомое было связано с ним. Нет, не вспомнить сейчас». «Ну, с чем пожаловали, капитан?» «Господин губернатор, обращаюсь к вам по поводу боярича Холмского. Ведет антиимперскую деятельность, устраивает кровавые битвы под самым носом нашей полиции и собирает под своим крылом смутьянов», — слишком эмоционально говорил капитан. «Боярич?» — вскинул брови наместник. «Из боярского рода Холмских. Пользуется при любом случае своими привилегиями. Как бы снять с него неприкосновенность и в наше отделение доставить, господин губернатор?» «Тут вам, капитан, ничем помочь не могу. Боярское сословие в подчинении одного только императора. Советую отправить документы в дворцовую канцелярию. А теперь можете быть свободны». «Что за странный боярич Холмский? В Все им интересуются. Право неудобно, что он сам о нем ничего не знает. Карпов, представитель тайной канцелярии, до ужаса напугал его запросом о боярича. Сакмышев, крупный промышленник, попросил устроить в гимназию. Пришлось надавить на руководство, когда просят такие люди. А если кто покрупнее спросит, вот будет позор. Лидочка, заставь этих бездельников подготовить мне полный доклад о Холмских, в частности о бояриче. А потом обязательно зайди ко мне в кабинет. Надо будет обсудить важные вопросы. Огромная усадьба Кашинских в центре Твери располагалась напротив разваливающегося здания бывших палат Холмских, выкупленных еще в давние времена, и рядом с недавно снесенным поместьем Микулинских, где рабочие уже засыпали солью землю. Даже травинки не вырастет на этой земле. Уж он точно проследит за этим. Все это показывало потенциальному противнику, что произойдет с врагами клана. «Леонид, где результат? Прошло уже несколько дней, а ты так и не доложил мне о выполнении задания», — гневно смотрел на своего тайного порученца глава клана. «Господин, многое изменилось за это время. Обычные подростковые разборки здесь уже не помогут. Боярич сильно изменился за время после травмы. Я могу предположить, что это совершенно другой человек», — спокойным голосом произнес Леонид. «В чем это выражается?» — заинтересовался Кашинский. «Реакция на агрессию. Если ранее боярич избегал любых столкновений, то теперь сам с радостью выступает провокатором. Изменились привычки, походка стала более уверенная, я бы даже сказал тренированная. Интонация. Так может говорить человек, который знает себе цену. Умение поддерживать светскую беседу и понравиться молодым девушкам». «Хорошо. Не трогай его. Продолжай наблюдение. Не будем торопиться с решением, пока он не представляет опасности. Остался последний древний враг. Даже жалко будет уничтожать его. Может оставить жить, чтобы жизнь не наскучила. С кем будут воевать потомки, когда не останется истинных врагов? В этом определенно что-то есть. Хотя холмские не прощают слабости. Это он знал лучше всех».